не умел ни скрыть своей дрочливости, ни хотя бы приглушить ее. Потом прибыл от сандомирского воевода староста земель русских шляхтич Бобовский с жалнерами и стал собирать в окрестных селах подати и недоимки. Наскочили и на Бжуховского, у которого в Подвысоком был дом, а землю он давно пропил и жил то охотой, то грабежом, коему открыто предавался с еще двумя-тремя такими же забубенными головушками, как и он сам. Бобовский стал требовать от Бжуховского, чтобы он уплатил подать, а тот подать и не платил никогда и никому. И это бы еще не беда. Да шляхтич в запальчивости назвал Бжуховского Бруховским, то есть приравнял к обычному хлопорусину. Этого уже простить Бжуховский не смог бы ни пану, ни богу. На ночлег Бобровский остановился в господском доме на Подвысоком, а среди ночи туда ввалились какие-то трое. Слуга Бобровского сказал им, что здесь ночует сам пан Шляхтич. Один из прибывших взял саблю и кончук Бобовского, вскочил в комнату, где тот спал, и стал бить сонного. «Вставай, сукин сын!» Вбежали еще двое. Выволокли пана Шляхтича в переднюю за волосы, били палками, его же собственным мушкетом отливали водой, снова били. Бжуховский, который тоже прибыл на расправу, кричал из сеней: «Бейте хорошенько, только не грабьте! Пусть знает, какой ему хлоп Бжуховский!» Кто-то выстрелил Бобовскому в голову. Обмазали мертвому лицо его же собственным дерьмом, ничего из вещей не взяли, а слуге сказали: «Скажи, убили его за то, что с паном Бжуховским обошелся как с хлопом, а не как со шляхтичем, чтобы все знали и помнили». «Мог бы и тебя, Татусю, вот так же убить этот Бжуховский», — испуганно говорила Настасья отцу. «За мамусю вот так бы и убил». «Меня Бог хранит», — выпячивал грудь батюшка. «Божья ласка не сходит на праведных, а всех грешников ждет гиена огненная, Бжуховского же первого». Но, видимо, гиена огненная была приготовлена для всего Рогатина, потому что не проходило и 3-4 лет, как на город нападали черные силы, жгли, грабили, убивали, забирали в плен всех, кто не успевал укрыться в лесах возле гнилой липы и за чертовой горой. Батюшка Лисовский, несмотря на постоянное пребывание под хмельком, всякий раз избегал со своими домашними погромов, скрывался в дальнем лесу у гнилой липы, куда убегали через львовские ворота, потому что черные силы всегда врывались в город через ворота бабинецкие или галицкие. Мама Александра, как бы предостерегая дочку, напевала ей уже не веселые и беззаботные песенки, а песни такие же страшные, как набеги чужеземцев на их несчастный город. За синим морем, над новым двором, Настася сорочку шие, шие вышивая и на двир поглядая, Миколайчику, братику, що там так синее? Ци, ратаеньки оруть, ой, ци, волики пасють. Ой, Настасю, сестро, не ратаеньки идут и не волики пасут, оно по тебе, Настасю, туроньки идут. Ой, Миколайку, братики, найми же ти кухареньку, а я сховаюся під деревятою дверью, під десятий замок. Наехали туроньки, стали Настасю шукати. Настасина хустонька, но не Настасина галивка. Настасина панцирі, но не Настасина шия. Настасина суконька, но не Настася сама. Настасины панчошки, но не Настасины ножки, Настасины черевички, но не Настасин хит.